Глава 17. Плечом к плечу. Куча строительного хлама, обломки стены вперемешку с мебелью и пожитками квартиросъемщиков. Вокруг кучи относительно чисто, будто аккуратно подмели и в одном месте собрали куски асфальта, бордюрные камни и прочее в том же духе. Примерно посередине из кучи выпирала бетонная плита, справа от которой виднелись ржавые листы металла. Отсюда они походили на крылья гигантской бабочки, которая все пытается взлететь, а не получается. Высота кучи 4 этажа от силы, максимум 5. Но и эти метры еще надо одолеть. Ночью Данила не сумел взобраться наверх, но ведь не особо и старался. Указующим перстом грозил небу светофор, ослепший на все 3 глаза. Высшая точка. Именно туда надо попасть. Дан больше не чувствовал радиацию, но не потому, что светофор и развалины очистились. Просто последствия контакта со слизнем с каждым часом ощущались все меньше и меньше. Солнце уже достаточно взошло, чтобы растопить корку льда на куче, то есть на Царской горе, и гравить называлось «Царь горы», как сказал генерал. «Ах, чтоб тебя!» Оскользнувшись, Дан уцепился за выступающую из завала ножку кухонного стола, когда-то выкрашенную в белый, а теперь облезлую и трухлявую. И, конечно же, ножка не выдержала, сломалась. В кровь обдирая живот, Данила сполз по наждаку кучи метра на 3 и уткнулся во что-то. Это что-то сказало голосом Гурбана. «Сташев, надо решить, что с тобой делать. Так я тебя отпустить не могу». В этой игре разрешено все, а у главаря бандитов наверняка припрятан за пазухой нож. Но Дан успел раньше. Он обнажил свой марк, так нахваленный рукопашником Мартыном из училища, и ударил им Гурбану в шею. Несмотря на отнюдь не юношеский возраст, бандит оказался гибким, как вьюн. Лезвие ножа лишь вспороло воздух, когда Гурбан отпрянул. Больше Данилу ничего не удерживало, и тело его тут же подчинилось закону всемирного тяготения, скатившись до следующего уступа. Бордюрного камня сплошь в пятнах голубиного помета. Откуда здесь голуби? Может, карлики разводят? В Харьковском остроге пытались, но слишком уж часто птицы заносили в город слизней. Однако в Орле так вопрос не стоит вовсе. Слизнем тут не разгуляться? Что-то ударило сверху в бордюр, тот просел, вырываясь с корнями из Царской горы. Данила покатился, завис над краем и уже смирился с тем, что придется ухнуть вниз. Только б не сломать себе чего, высота хоть и небольшая, а падать-то придется на камни и арматуру. Но блеснули рядом глаза Гурбана, обожгло лицо несвежим дыханием. Сильная рука подхватила Дана и, как котенка, нашкодившего, швырнула на более-менее ровную площадку, 6 на столько же метров, бетонную плиту перекрытия, кое-где посыпанную битыми кирпичами. Данила упал, по инерции кувыркнулся, самого себя едва не проткнув ножом. Быстрого взгляда хватило, чтобы оценить обстановку. Чуть ниже, вползущего к вершине Ашота, вцепился бородатый блондин с перевязанным плечом. Ашот вяло отбрыкивался, ударяя блондина ботинком по лицу, отчего голова бандита дергалась, но избавиться от лишнего груза никак не удавалось. Впрочем, это практически не замедляло подъем. Ни Мариши, ни Равили отсюда видно не было, как и остальных бандитов. Наверное, они штурмовали Царскую гору с другой стороны. Вой и крики карликов предупредили об опасности. На плите появился Гурбан, из разбитой губы его сочилась кровь, из-за чего улыбка получилась кривой. Так щерятся волки, пируя над добычей и отгоняя слабых собратьев, пока сами не насытятся. Сжав кулаки, Гурбан медленно направился к доставщику. «Ох ты, щенок, ты хоть понимаешь?» Позади главаря возник Равиль. Двигался вольник неуверенно, будто у него проблемы с координацией. Дан списал это на бессонную ночь, нервы и отнюдь нелегкое восхождение. Устал Равиль. Просто устал. Металл устает, ломается. А уж человек и подавно. Почувствовав опасность, Гурбан резко присел, над ним мелькнуло лезвие меча. Бандиту повезло, что Равиль не в форме, а то лишился бы он своей седой башки. Сместившись в сторону, Гурбан оказался лицом к лицу с Равилем, когда заточенная сталь еще не закончила свой путь, и всадил со всего размаха кулак чуть ниже зеркальных линз, разбрызгивая рубиновые капли. Вольник оторвался от плиты и, взмыв в воздух, рухнул за край площадки. «Ах ты, погонь, руки еще марать!» Ноздри Гурбана хищно трепетали. Он перевел взгляд налитых кровью глаз на Данилу. Уняв дрожь, доставщик выставил перед собой марк. Не меч, конечно, но тоже сгодится. Да, бандит быстр, но и Данила не промах. Уж разочек он приласкает селезенку бродяги, а там была не была. Прости, батя, не судьба свидится. «Щенок!» – взревел Гурбан. «Брось игрушку!» Но Данилу на слабо не возьмешь. Он больше не боялся бандита. Он вновь обуздал свои эмоции, чувства и тело. Он доставщик. Он сильней. Он лучше этого грязного, одетого в рванину, смердящего главаря таких же, как он, недоносков и отщепенцев. Они ведь не люди. Они живут как зверье, спят как зверье, жрут как зверье. И подчиняются звериным законам, в которых нет места морали. В отличие от них, Дан – человек, а человек – царь природы. До светофора, застывшего по стойке смирно, оставалось ровно полпути. Гордо расправив плечи, Данила шагнул навстречу Гурбану, а тот аж крякнул, прозрев от такой перемены в только что спасенном от смерти пацане. Ведь это Гурбан подхватил мальца с бордюра, который через миг обрушился на пятачок, сплошь утыканный арматурными прутьями. Нанизал бы старшего на те прутья, как стрекозу на булавку. А тут, видишь, оклемался, корчит из себя ниндзю-черепашку. Все это Дан прочел во взгляде главаря. Ну, по крайней мере, ему показалось, что Гурбан именно так о нем думает. Это придало злости и решимости. Доставщик покажет бандиту, где зомбаки зимуют. Он кинулся в атаку. И чуть было не сверзился с края плиты, оскользнувшись на льду и грохнувшись аккуратно задницу. Дом без стены тотчас отреагировал на это издевательским хохотом и свистом. «Ах вы, мартышки хреновы!» – пробормотал Данила ругательство, когда-то услышанное от директора училища. «Я до вас доберусь!» Болел ушибленный копчик, но настоящий доставщик не должен обращать внимания на такие мелочи. У настоящего доставщика кожа из жести, нервы, проволока. Вот Данила и не обращал. Поднимаясь, он затылком чувствовал, как взгляд Гурбана сверлит у него в затылке дыру. Ничего, в гляделке любой играть умеет. Главное, чтобы бандит по-настоящему не продырявил Дану череп. «Брат, помоги!» На плиту по пояс вывалился Ашот. Вывалился и завис на месте, мацая пальцами сардельками ровную, затянутую тающим льдом поверхность. Уцепиться тут действительно было не за что. «Щенки!» – послышалось сзади. «Достал уже собачьими прозвищами», – подумал Данила, кидаясь на помощь другу. В этот момент его мало волновало, что спина открыта, что Гурбан в любой момент может настигнуть его и убить. Ашот ведь еле держался, а с его лишним весом упасть гарантированно расшибиться. Данила схватил сардельки, крепко сжал и потянул на себя, и в рывке закинул Ашота на плиту. За лодыжки толстяка держал блондин с перевязанным плечом. Лицо его было разбито каблуками Ашота, белая борода пропиталась алым, но отпускать доставщика бандюга явно не собирался. Словно кисти его вросли в ноги однокашника Данилы. «Цепился, гад! И никак вообще!» – прокомментировал ситуацию Ашот. И тут же, рядом с парнями оказался Гурбан. Ашот извлек из ножен свой катран, но Дан перехватил его руку с ножом, мол, не спеши, а то успеешь. Если Гурбан до сих пор не убил их, хотя мог, то... То что? Нет ответа. Пока нет. Но есть кое-какие догадки. «Что такое, брат?» «Не все так просто». «У нас и у Гурбана сейчас один враг – карлики, а значит мы – союзники».